Маруся проснулась, в комнате по-прежнему царил полумрак. Она поднялась с постели и накинула белый махровый халат. Вышла из комнаты и осмотрелась. Большой дом. В интерьере сочетаются китайский экзотический колорит и европейская барокко. Какие-то зеркала в тяжелых резных рамах, картины, статуэтки Будды и тут же мраморные бюсты. Золоченые подсвечники, китайские фонарики. Красиво. Маруся нашла комнату, в которой они вчера ужинали с Разноглазым, и внимательно осмотрела пол. Куда же он выбросил ящерку? «Уже проснулись?» Маруся обернулась на голос. Разноглазый стоял в таком же белом халате с чашечкой кофе и улыбался. «У вас всегда так темно? Непонятно, какое время дня. А зачем вам? Наблюдать за часами – дурацкая привычка». Маруся пожала плечами. «Кофе?» «Давайте кофе», – быстро согласилась Маруся. «Можно обойтись и без часов, если кормят по часам». Разноглазый щелкнул пальцами, и в комнате возникли китаянки с кофейником и чашками. Маруся села за стол. «Вам нравится здесь?» – поинтересовался Разноглазый. «Да, у вас красиво», – сказала Маруся. «И вкусно». Мужчина рассмеялся. «Вы, кажется, что-то искали здесь?» Маруся слегка смутилась. «Вам показалось». Разноглазый вытащил из кармана халата саламандру и положил на стол рядом с Марусей. «Смотрите, я не собираюсь отнимать ее у вас». Маруся взяла ящерку. Внешне она выглядела так же, как и раньше, но теперь от нее не исходило холода. «Подделка?» – спросила Маруся. Китаец сел рядом. «Подделка!» – вздохнул он. «Разумеется, я не верну вам вашу саламандру». Он говорил это так спокойно и доброжелательно, что Маруся даже растерялась, как надо было правильно реагировать на такое. «Тогда расскажите, что вам от меня надо, и, если можно, отпустите обратно к профессору». Китаец отпил кофе и промокнул губы салфеткой. «Боюсь, профессора уже нет с нами». Маруся побледнела. «В смысле, в Китае», — поправился Разноглазый. «Они улетели обратно еще вчера». Маруся задумалась. Китаец постоянно обманывал ее. Можно ли доверять этой информации? С другой стороны, почему профессор до сих пор не нашел ее? У него ведь есть компас и маячок на коммуникаторе. Впрочем, про коммуникатор можно было забыть. Теперь у Маруси не осталось ничего, кроме белого махрового халата. «Поверьте, здесь вас никто не найдет», — снова угадал Разноглазый. «Вы что, умеете читать мысли?» — спросила Маруся. «Нет», — пожал плечами Разноглазый. «Я умею это». Он снова щелкнул пальцами, и к нему подошла уже знакомая китаянка. Разноглазый взял ее руку и положил на стол. Потом сосредоточенно посмотрел на нее. Девушка вскрикнула и завыла, одернув руку. Ее запястье висело, как тряпка. «Можешь идти», — спокойно сказал Разноглазый. Китаянка повернулась и ушла, поскуливая и придерживая одну руку другой. «Я умею ломать», — улыбаясь, сказал Разноглазый. Маруся нервно сглотнула. «Приятный собеседник, ничего не скажешь». «Очень удобно, когда надо узнать какую-нибудь информацию», — продолжал улыбаться Разноглазый. «Лучше, чем Google». Теперь он направил взгляд на старинное кованое кресло и сощурился. Раздался жуткий треск, и кресло смялось в бесформенную кучу, как алюминиевая банка. Маруся отодвинула от себя чашку. Завтракать расхотелось. «И что же вы хотите узнать?» — с дрожью в голосе спросила она. «От вас?» — удивился Разноглазый. «Ничего». «Тогда зачем же вы держите меня здесь?» «Ну, хорошо. Раз вы такая нетерпеливая...» Мужчина встал и жестом предложил следовать за ним. «Я покажу вам кое-что». Маруся встала из-за стола и пошла по коридору. «Здесь ступенька, осторожно», — предупредил китаец. «Сейчас». Разноглазый отодвинул занавеску на стене, за которой оказались крючки с ключами, снял один ключ и открыл дверь. Они спустились по лестнице вниз, потом он открыл другую дверь, и Маруся вошла в светлую комнату, похожую на операционную. Вернее, это и была операционная. «Знаете, что это?» спросил разноглазый, показывая Марусе на какой-то аппарат с прозрачными трубками. Марусе стало дурно. «Что?» «Это аппарат для выкачивания крови». Маруся попыталась переварить эту информацию и прийти к какому-то логичному заключению, хотя логичное заключение было всего одно. «Я перекачаю вашу кровь себе», — доходчиво объяснил разноглазый. «А мне чью?» — по-детски растерялась Маруся. Мужчина рассмеялся, и это было лучшим ответом на ее дурацкий вопрос. Марусю собирались выжать, как лимон, и выбросить. Всего-навсего, как обычный дурацкий лимон. «Предлагаю подняться наверх и допить кофе», — сказал разноглазый и обнял Марусю за плечи. «В Китае варят самый лучший кофе». Почувствовать вкус кофе не получалось. Маруся почему-то стала представлять себя в виде сосуда с жидкостью. Сколько там, 5 литров крови. И вот туда добавляется новая жидкость. И Маруся становится еще мягче и вкуснее, чтобы потом ее засунули в эту соковыжималку и выкачали всю до последней капли. Еще она думала о том, будут ли это делать вживую или все-таки дадут какую-нибудь анестезию. Хотя вряд ли, ведь это может испортить состав крови. Тогда Маруся стала думать о том, как произойдет умирание. Будет ли это обычная потеря сознания, просто постепенно уснет и уже не проснется, или это будет болезненно и мучительно? Какой уж тут кофе? Саламандры не было. Значит, теперь она вполне себе смертная. Никакого чуда не произойдет. Кровь не восстановится, и она просто умрет. О, как это банально! Разноглазый сидел напротив за большим длинным столом из черного дерева и читал газету. Он вел себя так непринужденно, будто ничего особенного не происходило. Впрочем, он ведь был у себя дома, и для него действительно ничего особенного не происходило. «Вам нужна именно моя кровь?» — решила уточнить Маруся. Китаец опустил газету. «Ну да», — спокойно ответил он. «И что, прямо вся?» Не унималась Маруся. Ей хотелось оставить себе хоть какой-нибудь шанс. «Нет, пока только часть», — сказал разноглазый. Маруся вздохнула с облегчением. «Но того, что останется, будет недостаточно для продолжения биологического существования», — неожиданно продолжил свою мысль китаец. «Для какого существования?» «Для жизни», — уточнил разноглазый и отпил кофе. «То есть я все равно умру?» «Перестань зацикливаться на этом. Это всего лишь смерть. Что ты знаешь о ней?» «Что я знаю о смерти?» «Я знаю, что тогда меня больше не будет. Всего лишь твоей физической оболочки. Вы что, мне про душу сейчас будете рассказывать? А ты не веришь в существование души?» «Да на здоровье пусть существует. Мне как-то пофиг. Мне гораздо важнее, чтобы оставалась жива моя физическая оболочка». «Это всего лишь кусок мяса», — с брезгливым пренебрежением сказал разноглазый. «Во-первых, это мой кусок мяса. Во-вторых, этот кусок мяса — я. В-третьих, мне нравится этот кусок мяса, и я хочу, чтобы он просуществовал как можно дольше». «Он просуществует очень долго», — заверил Марусю китаец. «Твое тело вместе со второй частью крови я заморожу. И ты... чего-чего? Заморожу». «Как утку, что ли?» – почему-то спросила Маруся и тут же сама удивилась, почему именно утку. Разноглазый рассмеялся. Видимо, ему тоже понравилось это сравнение. «Ну, можно сказать и так. При заморозке кровь все равно испортится», – вспомнила вдруг Маруся. «Поэтому я выкачаю из тебя всю кровь, но часть оставлю и...» «Нет, ну слушайте...» Маруся задумалась. Что-то тут не сходилось, и мозг отчаянно искал лазейку, через которую можно было бы избежать полного прекращения биологического существования. «А что именно находится в моей крови, что вам так нужно?» — спросила Маруся, переходя на более официальный тон. «Как будто два ученых обсуждают какую-то глобальную межгалактическую проблему и ищут варианты ее решения». «Некий ген», — таким же официальным тоном ответил разноглазый. Маруся, конечно, удивилась, что в ее крови существует некий ген. Но сейчас было не до размышлений. Надо было спасать свою шкуру, точнее, ген. «Ген можно синтезировать», — серьезным тоном заявила Маруся. «Не знаю, как у вас в Китае, а наши ученые...» «Этот ген нельзя синтезировать», — перебил ее разноглазый. «Его можно выделить из одной капли», — не сдавалась Маруся. «Это я уже пробовал», — отмахнулся разноглазый и отбросил газету. «Значит, у вас уже была такая кровь с неким геном?» – обрадовалась Маруся. «Я пробовал на твоей», – невозмутимо ответил разноглазый. «Когда тебя привезли, ты была вся разбита». «Ох!» – Маруся почувствовала комок в горле. «И ничего не получилось», – покачал головой разноглазый. «Так, может, вам не хватает квалификации?» – рассерженно огрызнулась Маруся. Ее возмутил тот факт, что кто-то проводил опыты с ее кровью, пока она спала. Разноглазый никак не отреагировал на ее агрессивный тон и только пожал плечами. «Очень может быть. Вполне возможно, что этот способ вообще не сработает. Но я не могу упускать шанс». Маруся закипела от злости. «Чокнутый китаец, как же тебя переубедить?» В комнату вошла одна из китаянок, бесшумно подошла к Разноглазому и что-то ему шепнула. Разноглазый внимательно выслушал ее и жестом приказал уйти. Его лицо немного изменилось. Маруся показала, что новости, которые принесла служанка, не обрадовали его. «Нам придется поторопиться», — разноглазый поднялся из-за стола. «Куда?» «Я даже немного тебе завидую», — сказал он и протянул руку. Несмотря на хорошее воспитание, Маруся решила проигнорировать доброжелательный, но неуместный жест потенциального убийцы. Они пошли по коридору, но, к счастью, не стали спускаться в подвал, а наоборот поднялись по лестнице вверх. С балкона открывался фантастический вид на сад. Воздух был на удивление свежим и даже слегка прохладным. «Тебе надо успокоиться», — сказал разноглазый. «Ты умеешь медитировать?» «Нет», — честно призналась Маруся. «Тогда просто дыши, вдыхай глубоко и думай о чем-нибудь приятном». «Вы что, издеваетесь?» — спросила Маруся. Разноглазый не ответил. Он закрыл глаза и вдохнул так, что его ноздри раздулись. Потом задержал дыхание и медленно выдохнул воздух. «Почувствуй, сколько здесь разных ароматов!» – тихо сказал разноглазый, не открывая глаз. «Расслабься и попробуй понять, что цветет в саду». Маруся посмотрела на сад, потом на разноглазого, сделала глубокий вдох и прыгнула с балкона. Густой кустарник с крупными розовыми цветами смягчил удар о землю. Маруся откатилась в сторону, туда, где по ее расчетам разноглазый не мог бы ее увидеть. Вскочила на ноги и побежала вдоль стены в сторону каких-то совсем уж непроглядных зарослей. Ей показалось, что там они ее точно не найдут. Непроглядные заросли оказались плохим укрытием, ибо состояли из тонких веток, причудливо переплетенных между собой плотной сеткой и сплошь покрытых мелкими листьями и колючками. Вот облом! Маруся остановилась на углу дома, боясь выглянуть, но неожиданно из-за угла появился сам разноглазый и без предупреждения залепил Марусе сильнейшую пощечину. «Я же сказал расслабиться, а ты кусты мять!» Он схватил ее за волосы и потащил обратно в дом. «Я 7 лет этот кустарник выращивал», — не унимался разноглазый. «Какая же ты глупая!» Маруся еле успевала передвигать ноги, так быстро шел разноглазый. И все это время она думала про профессора и про Илью, и про Носова. Почему они не спасают ее? Почему старенький китаец не помогает им найти разноглазого? Ведь они должны его знать. Почему папа до сих пор не поднял тревогу? Или если уже поднял, то где команда спасателей? Полиция где? Или кто тут у них? Где международный суд? Разноглазый толкнул Марусю на диван и пригладил растрепавшиеся волосы. «Ты очень красивая и очень глупая», — все еще сердито сказал он. «Таких, как ты, надо убивать и замораживать». «Логично», — согласилась Маруся. «Что?» — не расслышал китаец и поправил наушник. «Я говорю, что мне очень жаль ваш кустарник», — сказала Маруся. «И еще про то, что вы — козел». «Козел?» — снова переспросил разноглазый. «Еще какой?» — подтвердила Маруся и потрогала щеку. После пощечины она очень болела. «Я бы мог сломать тебе руку», — сказал разноглазый. «Ага, шею себе сломай», — огрызнулась Маруся. Разноглазый отвернулся и крикнул в темноту. Из коридора выбежали служанки, только теперь их было больше, и все они были одеты в странные прозрачные халаты, похожие на полиэтиленовый пакет, который Маруся видела на старике-фармацевте в аэропорту. Девушки схватили Марусю в 10 рук и поволокли в подвал. Вот оно, путь к соковыжималке. Сопротивляться этим маленьким женщинам с крепкими цепкими руками и сумасшедшему китайцу, который может переломать тебе кости, не самая хорошая затея. Вернее, бессмысленная и бесполезная. Маруся стала считать шаги. Вряд ли для того, чтобы успокоиться. Скорее, просто надо было чем-то отвлечь себя от мыслей, потому что мысли были грустные, а никакой спасительной идеи в голову не приходило. Они спустились в операционную, в которой суетилось еще несколько китаянок в медицинской форме. Маруся обратила внимание, что все они как две капли воды похожи друг на друга. Наверное, клоны. Или это ее воспаленное сознание так шутит? Две китаянки накрывали кушетки клеенками и обрабатывали их из пульверизаторов вонючей жидкостью. Две другие светили синими лампами-фонарями. Еще одна женщина подключала аппарат, сверяясь по коммуникатору и вводя необходимые данные в стационарный компьютер. Шестая служанка подтаскивала к аппарату огромный баллон, который был в полтора раза больше ее. Такие же Маруся видела в вагоне лаборатории. Седьмая уже ждала ее с трубками в руке. Как только баллон установили, девушки стали подключать к нему трубки и все время о чем-то переговаривались с главной, которая внимательно изучала текст в коммуникаторе. Затем они начали раздевать Марусю и заталкивать в обычную душевую кабинку, где уже шумела вода, которая падала сплошным потоком, как из ведра. Маруся зажмурилась и попыталась задержать дыхание, чтобы не захлебнуться в таком количестве воды. Но вода тут же отключилась, и Марусю стала обдувать со всех сторон теплым воздухом, словно феном. Китаянки кричали и заставляли ее вертеться, подняв руки, чтобы быстрее просохнуть. Мыслей не было, даже страх пропал. Вместо него появилось какое-то странное и неприятное чувство обреченности, как у животного, которого ведут на убой. Захотелось поскорее покончить со всем этим, лечь на кушетку, закрыть глаза. «Эй!» – одна из китаянок окликнула Марусю и заставила очнуться. Маруся подумала, что ей надо выходить из кабинки и попробовала сделать шаг, но ее тут же подхватили на руки и прямо так, на руках, донесли до кушетки. «Успокоиться!» – резким движением главное уложила Марусю. Насильно распластанная на кушетке, Маруся снова закрыла глаза. Видеть все это было невыносимо. Клеенка прилипала к коже, и казалось, будто ты уже не можешь двинуться с места. Маленькие клонши, однако ж, пристегнули Марусины руки и ноги ремнями, зажали голову в тиски и накрыли сверху полупрозрачной тканью. «Где ты, суперсила? Где умение убивать взглядом или ломать кости? Поджигать, двигать предметы, проходить сквозь стены, становиться невидимой? Где это все? Как бы сейчас пригодилась хоть одна, пусть и самая несерьезная способность? Где ты, Саламандра? Где профессор?» Стало очень холодно, будто Марусю уже начали замораживать, но она понимала, что это только нервы, тоска и отчаяние, одиночество и беззащитность. Она услышала голос Разноглазого. Он спрашивал у главной, все ли готово, и еще какие-то непонятные вещи на медицинском жаргоне. Потом шум воды и тихое жужжание фенов. Видимо, он проходил ту же процедуру. Сейчас он ляжет на соседнюю кушетку, и их вены соединят тонкими пластиковыми трубками. И ее кровь побежит по этим трубкам, наполняя чужое тело Марусиной жизнью, такой ценной, любимой, неповторимой, такой желанной. Вспомнилась разбитая коленка, когда-то совсем в детстве, и то, как папа рассказывал про красные кровяные тельца, и как чинили велосипед, а колесо откатилось аж на соседний огород, и там его схватила собака, кажется, это был боксер Джонни, и папа кричал соседу «Серый!», а дядя Сережа чинил что-то на крыше и оттуда матерился на Джонни и просил вернуть колесо. Маруся почувствовала иглу, вошедшую в ее шею. Это было так неожиданно, что она на мгновение вернулась в сознание и открыла глаза, но увидела лишь смутные силуэты через ткань, которые накрыли лицо. «Как труп», — подумала Маруся, — «они меня уже похоронили». В том месте, куда вошла игла, стало жечь, как будто игла была горячая, и почему-то одновременно с этим Маруся почувствовала, как леденеют ее ноги. Она попробовала пошевелить пальцами, но чья-то рука ударила ее по коленке, видимо, требуя полной неподвижности в такой ответственный момент. Ну что ж, какой-то странный звук, похожий на короткие и частые шлепки. Потом хрип. Маруся из последних сил напряглась и заставила себя прислушаться к происходящему. А происходило что-то непонятное. Китаянки суетились и кричали. Кто-то хрипел. Кто? Разноглазый? Удары, звон разбитого стекла. Маруся попробовала повернуть голову, чтобы рассмотреть хоть что-то, но тиски плотно держали голову и не давали пошевелиться. Кто-то резко выдернул иглу, и Маруся почувствовала, как кровь потекла по шее вниз, на клеенку, стала затекать под плечо, и тут же резкая боль в голове. Тиски со щелчком разжались. Кто-то сорвал полупрозрачное покрывало с лица. Маруся увидела перепуганное лицо китаянки. Та повернула ей голову на бок и стала заклеивать прокол пластырем. Краем глаза Маруся увидела разноглазого, который бился в припадке. Изо рта шла пена, тело побелело, а сквозь кожу отчетливо просматривались ярко-голубые вены. Женщины столпились вокруг него и пытались удержать тело на месте. Им было тяжело. Китаец извивался, как уж на сковородке. «Так тебе, попробуй Марусину кровь и сдохни!» Она не понимала, что произошло, но для нее было очевидным, что в данную минуту тот самый некий ген, которого так добивался разноглазый, убивал его мучительной смертью. Руки и ноги Маруси все еще были пристегнуты, и она все еще находилась в этом опасном месте. Что будет дальше? Что будет, если хозяин всей этой своры клонов погибнет? Отпустят ли они Марусю за ненадобностью или порвут на куски со злости? Удивительно, но происшедшее вернуло силы и способность думать. Враг был повержен, навсегда или временно, но пока он недееспособен, и все внимание приковано к нему. Маруся осмотрелась в поисках спасительного чуда, но ничего чудесного на глаза не попадалось. Она попробовала освободить руки, вытягивая их из ремней, но от ее движений ремни затягивались еще туже. Не вариант. Попробовать раскачать кушетку, чтобы она упала? Не совсем понятно, что это даст, кроме новых синяков. Но тем не менее, Маруся попробовала двигать телом вправо и влево. Кушетка оставалась неподвижной. Похоже, она припаяна к полу. Что еще? Думай, Маруся, думай. И тут Маруся засмеялась. Она хохотала громко, злобно и устрашающе. Не потому, что сошла с ума. Не потому, что ее развеселило плачевное состояние разноглазого. И не потому, что у нее расшатались нервы. Когда ты безоружен и тебя окружают враги, главное — вывести их из равновесия любым неожиданным действием. А громкого смеха сейчас не ожидал никто. И это сработало. Китаянки смутились и на какое-то время даже отвлеклись от своего хозяина. Глаза. У нее такие же глаза, как у него. А это признак силы. Они прекрасно знают, что умеет он, но не знают, что умеет она. Маруся оторвала голову от кушетки и обвела взглядом весь этот курятник. «Видели, что я сделала с ним?» – закричала Маруся и состроила максимально злобную гримасу. Женщины испуганно переглянулись, некоторые отступили. Это придало Марусе еще больше уверенности. Она остановила взгляд на главный и прищурилась, словно прицеливалась. «Ко мне!» – грозно приказала Маруся. Словно парализованная, китаянка подошла к Марусе и опустила голову. «Расстегнуть!» Разноглазый захрипел, и служанка обернулась в его сторону. «Быстро!» – закричала Маруся, пока эффект внушения не прошел. Китаянка подошла еще ближе, нажала на какую-то кнопку под кушеткой, и все ремни мигом отстегнулись. Маруся села и только сейчас почувствовала, насколько она ослабла. Голова закружилась, в глазах потемнело. Перепуганные служанки смущенно стояли в стороне, не понимая, что делать дальше. Маруся собралась силами и встала. Роль надо доиграть до конца. Главное не грохнуться в обморок в самый ответственный момент. Она решительно подошла к разноглазому и сразу же накрыла его лицо тканью. От греха подальше. «Несите предмет!» – скомандовала Маруся. «Я спасу его!» «Предмет?» – переспросила главная. «Ты знаешь, о чем я говорю?» – загадочно прошептала Маруся, глядя ей прямо в глаза. Китаянка кивнула и убежала из операционной. «Быстро принесите мне воды!» – импровизировала Маруся. «Его надо сейчас же намочить!» Несколько женщин схватили миски и побежали в душевую кабину. «Мало, мало воды!» – Маруся обернулась к остальным женщинам. «Наберите ванну, мы должны сейчас же вывести токсин!» Разноглазый снова начал извиваться то ли от возмущения, то ли ему действительно было больно. Он становился все более прозрачным, а сосуды на его теле проступили наружу, словно голубые веревки. «Вот, вот все!» – закричала главная, протягивая Марусе шкатулку. «Все здесь!» Маруся взяла шкатулку в руки и отошла в сторону. Поставила ее на столик. Рассмотрела со всех сторон. Неужели сработало? спаси его!» – зарыдала главная, повиснув у девушки на плече. «Не мешай!» – огрызнулась Маруся. Она осторожно приоткрыла шкатулку и заглянула внутрь. На мягкой бархатной подушке лежала саламандра и еще один незнакомый Марусе предмет – серебристая фигурка морского конька. Маруся взяла оба предмета в руки и ощутила резкий подъем энергии, будто ее зарядили, как батарейку. Вот это да! Вот это да! Такое чувство, будто она может оторваться от пола и взлететь. «Ванна готова!» – отрапортовала одна из близняшек. «Положите его в воду», – спокойным голосом сказала Маруся. Теперь она чувствовала себя гораздо увереннее. «Видишь это?» – спросила Маруся, протягивая вперед руку с морским коньком. «Он спасет его, но только в воде». Все женщины закивали, словно соглашаясь со словами Маруси. «Вода – его стихия», – продолжала нести ахинею Маруся. «Пара часов в воде, и он придет в норму. Ясно?» «Кивают. Хорошо». Только сейчас Маруся поняла, что она все это время стоит голая в операционной и командует толпой каких-то безумных рабынь сумасшедшего убийцы. Хороша картина. «Вещи мои где?» – заорала она. Видимо, вопрос был не самый удачный, потому что женщины напряглись. «Ты обещала спасти его!» «Халат хотя бы!» – поправилась Маруся. «Мне холодно!» Китаянки снова закивали, и сразу две бросились одевать девушку в белый махровый халат. Не платье, конечно, но хоть что-то. Маруся поднялась по лестнице в дом. Следом за ней семенили женщины. Они тащили тело Разноглазого, который все еще корчился в муках, и поэтому нести его было тяжело. Маруся поднялась первой и встала в коридоре, дожидаясь, когда они поднимутся. Сейчас главное не делать резких движений. Любая ошибка, и они поймут, что она блефует. Конечно, предметы теперь у нее, но еще неизвестно, будут ли они работать. Женщины пронесли тело Разноглазого мимо Маруси куда-то дальше, видимо, туда, где стояла его ванна. И тут Маруся не выдержала. Она подвязала халат, зажала в руках предметы и бросилась в обратную сторону. Где-то там был выход, дверь, еще дверь. Маруся вытолкнула ее плечом и оказалась на улице. Теперь быстро пробежать через сад и преодолеть ворота. Ворота, разумеется, закрыты. Чтобы не потерять саламандру с коньком, Маруся засунула их в рот и полезла через забор. Халат цеплялся за резной орнамент и мешал лезть. Пустяки! Сейчас, когда от свободы ее отделяла всего пара метров кованой решетки, ей не мог помешать и сам черт. Маруся спрыгнула вниз и побежала дальше. Неважно куда, главное, подальше от этого ужасного места.